Глава 39. Олд Тибор был одним из тех, кто основывал партию «Скрещенные стрелы», зарождая в Венгрии милошистское движение нацистов. Одно время он даже рассматривался как серьезный соперник Ференца Салаши, достойный соперник. Во всяком случае, Салаши явно не мог сравниться с ним в храбрости и отчаянности. Организатор из Олта тоже мог бы получиться. Да и вообще, из этого всесторонне одаренного человека мог бы получиться кто угодно, кроме политика. Буйный характер Олта, его солдафонская прямолинейность, которая часто увенчивалась приступами яростной жестокости, очень скоро оттолкнула от него большинство соратников. Даже тех, кто, в общем-то, безоговорочно принимал его идею великой уграфинии. От Трансданубии до Волги, от Скандинавии до Дона, и видел в нем вождя, достойного многих воинственных князей угров. Примечание. Задунайский край Венгрии. Конец примечания. Участвуя буквально во всех акциях милошистов, Тибор действительно успел добыть себе славу храброго и крайне твердого человека, но из руководителя постепенно превращался в заурядного боевика, который со временем начал мешать их артистам и милошистам. Правда, при этом он все больше нравился гестапо. В конце концов, случилось то, что должно было случиться. В одно туманное утро Олта Тибора арестовала венгерская полиция. Ему инкриминировали убийство с изнасилованием и ограблением. Всего-навсего. При этом, как назло, все оказалось на месте. Труп, свидетели, недопитое вино и пьяный преступник, который так и не смог сколько-нибудь членораздельно объяснить, каким образом он оказался в чужой комнате рядом с молоденькой, симпатичной, но уже растерзанной евреечкой. Правда, дело его огласки до поры до времени не придавали. Допросы вел молчаливый следователь, который, так и не доведя следствие до суда, вдруг был переведен в Дебрецен, в провинцию, и сразу же исчез. А за натерпевшегося страха Олта неожиданно взялось СД. Из обычной камеры для уголовников его перевели в камеру-одиночку, опекаемую гестапо, и им занялся следователь, немец из службы безопасности. На первом же допросе Олд почувствовал, что еще не все потеряно, что он может быть спасен. Явным признаком стало то, что, как оказалось, судьба еврейки следователя интересовала куда меньше, чем раздоры и партийные секреты милошистов, их связи, конспиративные квартиры и, понятное дело, источники финансирования. Но особенно следователь занялся исследованием взглядов на будущее Венгрии некоторых ведущих руководителей партии. Германец этот был вежливым и неутомимым. Он спрашивал и спрашивал, ничего при этом не записывая, не уточняя и не ставя под сомнение, а главное, не требуя от Олта никаких письменных показаний. И Тибор рассказывал с упоением взахлеб. Он попросту не мог не рассказывать. Таким прекрасным слушателем оказался этот странный германец с исполосованной шрамами щекой. Так уважительно он относился к каждой мысли и каждому выводу арестованного. Лишь со временем Тибор узнал, что этим следователем на 3 дня оказался сам Скорцени, один вид которого вызывает теперь у доселе неустрашимого Олта Тибора какой-то подсознательный животный страх. Хотя никаких оснований для этого вроде бы не было. Скорцени вел себя, на удивление, деликатно. Единственное, что его раздражало – что Олд упорно пытался подвести его к мысли, будто на самом деле он эту девушку не насиловал и не убивал, потому что все это было подстроено. Штурмбанфюрер, ясное дело, и пальцем не пошевелил, чтобы изобличить Олта. Степень вины подследственного его просто не интересовала. Но точно так же Скорцени не интересовали любые доказательства невиновности Тибора. Когда все допросы были завершены, Он вдруг дал Олту возможность ознакомиться с заведенным на него полицией и СД делом по поводу убийства еврейки, а затем плеснул на папку остатки коньяку из своей рюмки, поджег и швырнул в камин. «Ты же подумаешь, парень убил еврейку», — задумчиво проговорил он, глядя на комок пылающих бумаг. «Ну, убил еврейку. Так что же теперь? Свой надежный парень, почти земляк, австриец по отцу. Да я был бы последней свиньей, если бы отдал в руки его палачам или на много лет засадил за решетку. Неужели нам самим не нужны такие парни?» «Значит, моего дела больше не существует?» Готов был упасть перед ним на колени Олд. Он никогда не исключал, что карьера его может окончиться плачевно. Однако не таким же образом, не в роли убийцы-насильника. «Вы имеете в виду дело об убийстве еврейки?» «Конечно, нет», — улыбнулся Скорцени. «Полюбуйтесь, как прекрасно оно пылает». «И все, я свободен. Теперь будут искать настоящего убийцу?» «Неужели вас все еще волнуют такие мелочи, Олд? Вы считаете все это, обвинения, допросы, камера, мелочами? С делом об убийстве еврейки кончено, и все тут. Осталось, правда, это дело», — похлопал Скорцени по другой папке, на которую Тибор просто не обращал внимания. «Это?» — опешил Олд. «А что это такое?» «То же дело, точнее досье, с нашими откровенными беседами, о партии «Скрещенные стрелы», о Салаши, о его любовнице баронессе Юлиши. Да не волнуйтесь вы, в венгерскую полицию эта папка не попадет». «Тогда зачем его было заводить?» «На таких людей, как вы, Олд, дела заводят только для того, чтобы потом как-нибудь на досуге демонстративно сливать их. Но согласитесь, что эту папку бросать в огонь рано». «И куда в таком случае? В чьи руки оно попадет?» «В мой личный архив. Только в мой личный архив. Отныне вы мой друг. Признаюсь вам в одной своей слабости. Время от времени я перечитываю такие расшифровки бесед со своими друзьями, чтобы вспомнить приятные минуты, проведенные вместе. А когда уж очень тоскливо, включаю сами записи». Скорцени нажал на невидимую Олту кнопку и, откинувшись в кресле, 2-3 минуты наслаждался исповедью своего подопечного. При этом голос арестованного долетал откуда-то из недр стола, словно это вдруг обрели дар речи все те дела, которые до сих пор безмолвно истлевали на полках отдела диверсий Главного управления имперской безопасности. «Господи, зачем же вы все это записали?» — воскликнул Тибор Олд, поразив Скорцени своей унизительной наивностью. «Я ведь не думал, мне казалось, что это обычная откровенная беседа». «И я так считаю. Так оно и есть на самом деле. Обычный откровенный разговор», — продолжал дожимать его штурмбанфюрер. «Что может быть успокоительнее голоса милого твоей душе человека?» Штуберу посчастливилось присутствовать при этом гипнотическом сеансе, как любил называть вербовку сам Скорцени. Он видел, как смертельно побледнел Олд Тибор, узнав о другой, совершенно безобидной папке и услышав свой голос. Но Скорцени это не трогало. «Ладно, Олд, с объяснениями и сантиментами покончено», — неожиданно резко проговорил он, упираясь огромными ладонями в краешек стола и пронизывая венгра презрительно ненавидящим взглядом. «Поэтому к сути. Отныне ты будешь работать на гестапо и службу безопасности Германии». Только теперь наполнил штурмбанфюрер третью, доселе пустовавшую рюмку, предназначенную для Тибора. «Значит, все это, изнасилование, убийство, следствие в полиции, следует рассматривать лишь как элементы вербовки? Работа у тебя будет на зависть чистая», — не обращал внимания на его эмоции Скорцени. «То есть вы предлагаете мне работу?» «Нам нужно знать решительно все о том, что происходит в высшем эшелоне милошистов. Знать привычки ваших портальгеносы, их приверженности и слабости, взгляды, адреса их секретных квартир и места проживания любовниц». По мере того, как Скорца не расширял круг агентурных обязанностей Олта, лицо его все более озарялось какой-то внутренней умиротворенностью. Собственно, ничего страшного не происходило. От него требовали того, чем он, собственно, всю свою жизнь занимался – шпионить, доносить и снова шпионить. «Это благодаря вашим просвещенным сведениям и умозаключениям мы сможем определять, кого из ваших боссов нам поддерживать, а кого вовремя убрать. Отныне вы великий человек, Олд Тибор!» Скорца не выдержал паузу, опустошил рюмку, снова наполнил ее и выплеснул содержимое в огонь, словно совершал таинственный ритуал посвящения Олда Тибора в агенты. «Так на чем я остановился, Штубер?» «Вам, штурмбанфюрер, лучше не повторять этих страшных слов». «И все же, вы утверждали, что отныне Олд Тибор становится вершителем венгерских судеб». «И продолжай утверждать это, Штубер. Пусть кто-то попытается усомниться в этом. Не тушуйтесь, Олд. Отныне от вас зависит судьба Венгрии, судьбы многих ее политических деятелей, а в конечном итоге и судьба Центральной Европы». «И вы будете хоть как-то оплачивать мои услуги?» «Кличка твоя отныне свирепой», — перешел Скорца не на «ты», опять не расслышав заданного Тибором вопроса. «Банального денежного вопроса, явно недостойного величия этого человека. Дел у тебя окажется не так уж и много, но преданным будешь, как пес. И пока ты будешь преданным, можешь хоть через день насиловать и отправлять на тот свет самых красивых евреек Будапешта и его окраин. А? Самых красивых? Кому еще в этом мире позволено такое?» «Да никому. А ты все время толкуешь о каких-то деньгах, об оплате». «Ну, это я к тому, что расходы. Конечно, насиловать тоже нужно без особой огласки. Кому она, огласка, вообще нужна в таком деле? А если без огласки, то всем известно. Простит гестапо, значит, простит и Бог. Но как только вздумаешь предать, решишь, что Великая Венгрия – нечто большее, нежели Великая Германия, с тобой поступят точно так же, как ты с этой несчастной. Тебя, – наклонился он к Олту, – растерзают так же, как ты растерзал свою евреечку, не забыв к тому же изнасиловать. Об этом тоже позаботятся». «Но, клянусь матерью, я не насиловал и не убивал ее!» «Часовой, увести!» Штубер знал, что Скорцени специально пригласил его на этот урок вербовки. Он был недоволен тем, как медленно обрастает Штубер нужными людьми. Особенно его удивляла возня с Беркутом. Вся эта история с русским лейтенантом вообще была выше его понимания. Кроме того, он считал, что Штуберу, как человеку, которому придется работать с Олтом Свирепым, положено знать всю подоплеку его вербовки. Это поможет находить ключ к азиатской натуре Тибора, и гауптштурмфюрер был согласен с ним. Когда Олта увели, он сказал Скорцени: «Здорово вы его завязали с этой жидовочкой, штурмбанфюрер. Вроде бы старо как мир. Пьянка, жертва на похмелье, а как подействовала? Этот тип, очевидно, до сих пор содрогается, вспоминая, как...» Скорцени немного замешкался. Наверное, решал, посвящать Штубера в последнюю тайну этого дела или все же не стоит. «Видите ли, старина, многие действительно считают, что спектакль с убитой девицей организовала СД или гестапо. И что вся эта возня с Олтом Тибором задумана и спланирована мной. Собственно, я тоже так считаю», — не стал скрывать барон фон Штубер. «А что, разве...» «На самом же деле все намного интереснее. Оказывается, таким способом его пытались убрать с дороги сами милошисты». «Это уже любопытно». «Сценарий, правда, банальный. Но режиссура-то, режиссура осуществлена профессионалом, Все гладенько, все учли. Все, кроме Тибора Олта, чистенькие. Но, как видите, нам удалось вырвать его из рук венгерского правосудия, потому что высший суд в этом мире – это суд СД. Но зачем же милошистам понадобилось все так усложнять? Можно было просто убрать Олта. Ведь теперь выяснится, что милошисты просчитались, а значит, Тибор Олт спасен и по-прежнему опасен. «Причем опасен, как никогда раньше», — охотно согласился Скорцени, самодовольно ухмыльнувшись. «И в этом они действительно просчитались. Тогда в чем дело?» «Им понадобился политический труп, барон. Именно политический, а не труп мученика за идею. Светомученики им совершенно не нужны. В наше время они уже не в моде. Это мы с вами, простые, загрубевшие вояки, Штубер. У политиков все более стервенело. Кому-то он здорово мешал. Подозреваю, что самому Салаши. Или кому-то из тех, кто претендует хотя бы на вторую-третью роль в скрещенных стрелах. Под его дудку все и закружилось. Я же на него случайно наткнулся. Нужен был человек, знающий политическую кухню милошистов, их лица, биографии, привязанности, а значит и слабости будущих вождей Угрорейха. Так что Тибора мне сам Бог послал, естественно, с помощью осведомителя гестапо в венгерской полиции. Выходит, вы готовились к действиям в Будапеште задолго до того, как появилось решение фюрера направить вас сюда». Я могу назвать как минимум 10 столиц, в которых уже взрыхливаю почву так, словно через месяц понадобится совершать там переворот. До тех пор, пока интересы Германии в них представляют бухгалтера типа Везенмайера, фюрер рано или поздно вынужден будет бросать туда коршунов Фриденталя. И кому тогда нужны наши отговорки? Не готовы, не знали, нужно как следует изучить ситуацию в стране, расконсервировать агентуру. Концовка этой истории в самом деле поразила Штубера. Выяснилось, что в связи с переворотом в Будапеште Олд действительно не спослан Скорцени, если уж не богом, то по крайней мере сатаной. Сегодня днем, снова увидев его, Штубер сразу же поинтересовался у штурмбанфюрера. «Теперь-то милошисты его не трогают? Там ведь тоже не самоубийцы. К тому же мы преподнесли им Тибора, как спасенного мученика за дело их партии, который едва не стал жертвой происков ее политических противников. Не уточняю, кто конкретно имеется в виду. И они проглотили этого червячка». Считая, что дело Олта оказалось очень кстати. Глупое СД в паре с гестапо действительно им преподнесло подарок в виде партийного мученика. Ну а дальше они уж сами переговорили кое с кем в полиции, предупредили кое-кого из журналистов. Олту же приказали в политику впредь не соваться.